В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Это 927-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Нашу сегодняшнюю встречу мы начнем с двух новостей. Одна из Москвы, вторая из Парижа. Во второй части программы почитаем ваши письма. А в заключение о весьма необычном проекте под названием «Беззвучное радио». Но прежде всего сообщение нашей технической службы. С 14 января на программе Всемирной русской службы снимается вещание в интервале с 16 до 17 часов на частоте 7125 кГц в направлении Азии. Также снимается цифровое вещание с 14 до 15 часов на частоте 5905 кГц в направлении Европы. Напомню, время везде всемирное координированное. Министерство связи и массовых коммуникаций России сформирует Совет по массовым коммуникациям, задачами которого станут анализ развития ситуации в средствах массовой коммуникации в новых экономических условиях, выработка предложений по поддержке отрасли, а также стратегические вопросы развития. В Совет войдут представители профильных ведомств, руководители ведущих медиакомпаний и отраслевых союзов в сфере телерадиовещания, печати и в других секторах информационного рынка. Возглавит Совет министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев. В составе Совета будет сформировано несколько рабочих групп по основным направлениям массовых коммуникаций – телевидения, радио, печатных изданий и интернет-СМИ. Главной задачей новой структуры будет проведение оперативного анализа ситуации, выработка и внесение предложений по преодолению кризисных явлений. Однако решение актуальных задач будет лишь одним из направлений работы. Основной целью Совета станет формирование стратегии развития отрасли в целом. Первое заседание Совета планируется провести уже в январе этого года. Об этом говорится в официальном сообщении министерства. В конце прошлого года мы пару раз говорили об угрозе, нависшей над русскоязычным эфирным вещанием из Парижа. В самом начале года пришло радостное известие: эфир международному французскому радио будет сохранен. Вот выдержки из письма сотрудника русской службы РФИ Галины Аккерман, которые были пересланы в конференцию OpenDX. Прежде всего, хотелось бы сообщить вам, что у нашей редакции было свое рождественское чудо. После того, как петиция с просьбой не прекращать радиовещание по-русски на коротких и средних волнах была передана президенту Саркози, премьер-министру Фийону, министру культуры Альбанелли и всем депутатам национального собрания, о чем сообщило в депеше агентство «Франс Пресс», наше начальство незамедлительно заявило, что его намерения были лишь в стадии обдумывания, и что радиовещание сохранится на коротких и средних волнах, во всяком случае, до конца 2011 года. Мы призываем теперь всех наших слушателей к бдительности. Если вы не услышите нас на привычных волнах, в привычные часы, просим вас немедленно сообщить нам об этом. Кроме того, наше начальство предлагает нам перейти к тому формату, который существовал у нас много лет в прошлом, а именно два раза по часу, а не две получасовых передачи и одна часовая. Воистину, каждая новая метла чисто метет, чтобы доказать, что предыдущий уборщик не справлялся со своими обязанностями. Теперь нам предстоит убедить начальство, чтобы эти две часовые передачи выходили в эфир, соответственно, в 15 и 20 часов по нашему местному парижскому времени. Эта битва еще не выиграна. Конец цитаты. Можно лишь поздравить наших коллег, но стоит обратить внимание, что речь идет всего лишь о двух ближайших годах. А там, возможно, стадия обдумывания начнет переходить уже в стадию доделывания. Хочется, конечно, надеяться, что этого не произойдет, но и забывать об этом также не стоит. Обзор ваших писем, дорогие друзья, мы начнем с электронного послания из Белоруссии, города Витебска, от Александра Москву. Прежде всего, Александр просит разъяснить вопросы с выходом в эфир нашей программы для радиолюбителей. Он, в частности, пишет, что, включив в 40 минут приемник, услышал только конец передачи. Будет ли это случаться в будущем и с чем это связано? И хотя Александр не указывает конкретно, о каком выпуске идет речь, я более чем уверен, что о последнем повторе нашей программы, который выходит в эфир по средам в часе, начинающемся в 13.00 по UTC. Должен сказать, что время трансляции этого повтора было изменено уже год назад, когда на волнах Всемирной русской службы появились программы, подготовленные нашими коллегами из Монголии. Таким образом, в среду наша встреча в эфире стала начинаться примерно на 10 минут раньше, то есть где-то в 13.30. Кстати, в свое время я предупреждал об этих изменениях, видимо, наш слушатель пропустил эту программу. И еще один вопрос касается трансляции клуба на волнах канала «Содружество». Мы об этом уже говорили, но повторю еще раз. К сожалению, этих трансляций больше нет. Как мне объяснили в руководстве канала, наши и ряд других программ Всемирной службы были сняты из эфира канала «Содружество» в связи с увеличившимся объемом собственных, более актуальных программ. Если вы не согласны с подобной ситуацией, то, пожалуйста, пишите письма, адресую их в дирекцию канала «Содружество». Наш коллега также прислал зимнее расписание вещания белорусского радио. Итак, радиостанция «Беларусь», служба вещания белорусского радио на заграницу, в эфире с 12 до 24.00 на частотах 7360 кГц, мощность передатчика 75 кВт, азимут антенны 270 градусов и 7390 кГц, мощность 150 кВт, азимут антенны 246 градусов. С 18 часов 5 минут до полуночи частота 7135 кГц, мощность 250 кВт, азимут антенны 252 градуса. И с 20.00 до полуночи используется средневолновая частота 1170 кГц, мощность передатчика 800 кВт, азимут антенны 244 градуса. Первую программу белорусского радио можно слушать с 5 до 8.00 на частотах 7170, мощность 250 кВт, азимут антенны 72 градуса, и на средних волнах 1170 кГц, мощность передатчика 800 кВт, азимут антенны 64 градуса. С 16 до 18 используется частота 7180 кГц с теми же параметрами, и средневолновая частота 1170 кГц также с теми же параметрами. С 4 до 22.00 первую программу можно слушать на следующих частотах: 279 кГц, мощность передатчика 500 кВт, 1278 кГц, мощность передатчика 10 кВт, 6010 кГц, мощность передатчика 5 кВт, 6040 кГц и 6070 кГц передатчики также мощностью 5 кВт, 6080 кГц, мощность передатчика 150 кВт, азимут антенны 127 градусов, 6115 кГц, мощность передатчика 75 кВт, антенна круговая, 6190 кГц, мощность передатчика 5 кВт, 7110 кГц, мощность передатчика также 5 кВт и такой же мощностью передатчик на частоте 7235 кГц. Канал «Культура» работает также с 4 до 22 часов на следующих частотах. 1008 кГц работает сеть передатчиков. Также на средних волнах сеть передатчиков расположена на частотах 1026, 1125 и 1197 кГц. На коротких волнах используется передатчик 7265 кГц мощностью 5 кВт. Это был материал из письма нашего слушателя Александра Мозго, Витебск, Беларусь. Александр, спасибо и пишите еще. Останемся в Белоруссии. Отсюда к нам пришло еще одно письмо, на этот раз из Гомельской области. Нам пишет Сергей Балбасов. Он жалуется, что несколько раз писал, но ни одно письмо в эфир не попало. Что ж, уважаемый Сергей, к сожалению, не все письма доходят до эфира по тем или иным причинам. Хочется надеяться, что ответы в любом случае приходили к вам по почте, если, конечно, в свою очередь до редакции ваши послания доходили. Но вернемся к нынешнему письму Сергея. Он начинает с краткого комментария неприятного сюрприза, который в начале текущего сезона преподнесли наши украинские партнеры, прекратив неожиданно ретрансляции передач «Голоса России» через свои средневолновые передатчики. Мы об этом говорили, и я не буду останавливаться на этой крайне неприятной теме. Лучше давайте перейдем к той части письма, где наш слушатель описывает условия приема нашей станции в своей местности. Итак, в 13 часов очень хорошо в Гомельской области вас слышно на молдавских частотах 999 и 1548 кГц. В 18 часов, в первых числах ноября, я слышал очень чисто вас на частоте 693 кГц. Этот передатчик стоит в Германии. В 20 часов передатчик из Калининграда на частоте 1215 кГц транслирует вашу программу. Слышимость моей местности бывает хорошая, но почему-то не всегда. В 21.00 на частоте 1215 кГц слышимость временами хорошая, и 999 кГц слышно очень хорошо. Я считаю, в данном часовом промежутке это основная частота, которая охватывает почти всю Европу. Что касается ваших коротких волн, в первый день нового расписания, то есть 26 числа, я слушал вас на частоте 5900 кГц в 16 часов, оценка на все четверки. Причем эта частота направлена на регион Азии и Ближнего и Среднего Востока. В тот же день следил за слышимостью ваших программ на частоте 5940 кГц. В 20.00 оценка все пятерки. Слышимость отмечена как стабильная. Легкие шумы не имели возможности повлиять на качество сигнала, поскольку были очень-очень слабыми. В 13 часов мне удалось поймать ваш сигнал на частоте 9800 кГц, это было на день позже. Насколько мне известно, частота направляется на Австралию. Должен добавить, что она у меня прослушивается где-то до 13.20, затем сильные шумы и замирание. Сергей, спасибо вам за подробный и интересный рассказ о слышимости наших передач. А вот и несколько наблюдений нашего коллеги за другими вещателями в начале сезона. Итак, с 10:59 до 11:37 очень чисто была слышна Новая Зеландия на английском языке. Оценки я поставил следующие 4,5, 4,4,4 на частоте 13840 кГц. В 8:05 я принимал украинскую передачу «Промень» на плавающей частоте 7280-7285 кГц. Наш слушатель не уточняет, правда, плавающая частота из-за того, что он не смог оценить точно на шкале приемника, или же частота у самой станции плавала. Оценку наш слушатель поставил все четверки. С 16:15 до 17:15 прослушал всеиндийское радио на русском языке, частота 11620 кГц, оценка 4,4,4,3,3. Из 20:00 я слушал программу «Интеррадио Румыния» на украинском языке на частоте 5960 кГц. Результат прохождения сигнала – все четверки, заканчивает наш слушатель. Это были наблюдения нашего коллеги по хобби Сергея Балбасова из Гомельской области, Беларуси. Сергей, спасибо, и будем ждать ваших новых писем и сообщений. Получили мы отчет о приеме от нашего слушателя из Тюменской области Анатолия Карпова. Анатолий внимательно наблюдал за качеством нашего сигнала в течение 3 и составил подробный рапорт об этом. Из него можно сделать вывод, что самый стабильный и хороший прием нашего сигнала наблюдается у слушателя в часе с 14 до 15:00 на частоте 5900 кГц, а предыдущий час с 13 до 14 практически не проходит, или же слышно, но с очень плохим качеством. С переменным успехом проходит сигнал с 2 до 4 ночи. Оценки в один день практически идеальные, в другой день сигнал отсутствовал. Несмотря на то, что в направлении Тюменской области, равно как и других регионов России, наш сигнал не направляется, данная информация все равно весьма интересна для нас. Так что, Анатолий, спасибо вам за рапорт, мы его обязательно подтвердим. И в заключение любопытное сообщение информационного агентства ОНР.ру. Социальная сеть Twitter запустила новую радиостанцию «Твадио», которая проигрывает песни беззвучно. Это беззвучное радио собирает в один гигантский список воспроизведения самые надоедливые композиции. Между прочим, только начальный плейлист состоял из 1483 наименований. Как же слушать радио без звука? Каждые 5 тем, кто хочет, если можно так сказать, послушать такое необычное радио, высылается на компьютер или мобильный телефон имя исполнителя и название композиции, известной своей приставучестью. Некоторые песни на самом деле просто-таки застревают в горле. Неудивительно, что они начинают звучать в голове сами собой, не хуже, чем при прослушивании обычной записи. На создание этого весьма нестандартного проекта ушли одни выходные и 15 фунтов стерлингов на пару доменов. Его создатели Штеф Левандовский и Эндрю Даббер считают, что большинство хитов на современных радиоволнах быстро запоминаются и играют в голове сами собой. Слушатели знают мелодию и слова наперед. Так зачем же тогда их проигрывать в эфире и платить деньги за право использования, задались вопросом создатели проекта. Идея достойна голого короля, констатирует информагентство. Но что интересно, она понравилась многим поклонникам Twitter, и несколько сотен уже зарегистрировались на новом сервисе. Вот уж право слово, чего только не придет в голову, если под радио понимать лишь простые музыкальные станции, являющиеся для многих просто ничего не значащим фоном. Ну а наша программа на волнах нашего информационного и содержательного радио подходит к концу. Хочу напомнить, что ваших писем с откликами и пожеланиями, а также вашими интересными наблюдениями и эфирными записями всегда ждут по электронному адресу post.ru@ruvr.ru или же обычной почтой 115-326, Москва, Россия, улица Пятницкая, дом 25, Всемирная русская служба, «Голос России». Ну и не забывайте, что если нас трудно найти на эфирных волнах, то всегда легко в интернете. Прямое вещание идет на нашем сайте по адресу ruvr.ru. Сегодняшнюю программу подготовили режиссер Владимир Иванов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся через неделю на волнах «Голоса России».